Глава 58. «Лёгкое сотрясение, но, думаю, всё обойдётся», — услышала я чей-то голос, хоть и не могла понять, откуда он исходит. Но звучал он очень мягко, приятно, и как бы полукругом отгораживал меня от той боли, что гудела в левой части моей головы. И в течение некоторого времени, продолжительность которого вряд ли поддавалась определению, единственным, что я сознавала, был звук этого голоса. Новые ощущения постепенно возникали, но медленно, одно за другим. К моему виску прижали что-то похожее на лёд. Кто-то, надавив пальцами на веки, широко раскрыл мне глаза. Чей-то глаз вдруг оказался буквально в дюйме от моего собственного. Раздался звонкий голос какой-то девушки, густо приправленный апалачским акцентом. Голос звучал взволнованно и всё уговаривал меня лежать неподвижно и молчать. Сотрясение у меня или нет, но я понимала. Мне нужно встать, двигаться, говорить. Правая рука Руби Джо, явно не согласная с этим, решительно прижала меня к дивану. А Мелисса пока что принялась выкладывать имеющиеся у неё сведения. «Мы уже давно ведём слежку за этими подонками из достойной семьи. Пытались выяснить, откуда им деньги поступают. Кого они в высших органах законодательной власти поддерживают? Каковы их ближайшие планы. Боднита Гамильтон постоянно кружила над ними, как муха над кучей дерьма. Да только мало что сумела разведать. Зато у неё возникли определённые предположения, даже целая теория. «Евгеника», — с трудом вымолвила я. «В самую точку», — воскликнула Лиса. «Ведь большинство людей о том, что такое Евгеника, понятия не имеют. Я преподавала историю почти 30 лет. И ни разу не видела, чтобы хоть в одном учебнике упоминались бы некий фонд улучшения человечества или ассоциация исследователей евгенистов. О Евгенике вообще не говорилось ни единого слова, как если бы это было нашей маленькой грязной тайной, неким небольшим затруднением на нашем пути, неким мусором, от которого мы, впрочем, никак не можем избавиться. А потому попросту заметём его под ковёр, да и забудем о нём». Мелисса вскипятила на маленькой плите воду, в воронку с вложенным в неё фильтром засыпала двойную порцию молотого кофе, продолжая тем временем обрушивать на меня всевозможные факты. Перечислять огромные, просто невероятные суммы денег, поступавшие от таких прогрессивных деятелей, как Рокфеллер, Карнеги и Гарриман. И рассказывать, как учёные из Лиги Плюща сознательно и умело искажали определенные данные. «А между тем все это приобрело невероятный размах», — продолжала Лиса. «И особенно высокая волна поднялась в 1912 году, благодаря как раз вон тому документу». И она мотнула головой в сторону книги, лежавшей на кухонном столе. «Там говорится», — дрожащим голосом сказала я, — «об эвтаназии. По нашему мнению, достойная семья вряд ли доберется до летальных решений», — утешила меня Лиса. «Во всяком случае, они и за 100 лет ни разу такой попытки не предприняли. По крайней мере, в Америке». «О да, это внушает какую-то надежду», — попыталась пошутить я. Руби Джо нахмурилась и возразила. «Предпринимали они такие попытки? По словам моей бабули, они много чего такого делали. Правда, как бы пассивно. Ну, там, например, забывали покормить младенца или совершенно случайно забывали давать антибиотики старику, заболевшему какой-то инфекционной болезнью. У бабушки был 1 000 000 таких историй. Она ведь в городской больнице работала. Но Лиса права. В основном они пользовались иными способами. Наверное, если бы то учебное заведение, в которое сослали мою бабулю, не закрылось, меня бы вполне возможно и на свете не было». Мы с Мелиссой дружно на неё посмотрели. Хотя мне, как оказалось, было больно даже немного голову повернуть. «Что?» — вырвалось у меня. Руби Джо кисло усмехнулась. «А то! Неужели ты не поняла? Я действительно могла и на свет не появиться, то есть вообще, и матери моей могло бы не быть. Нет, я, разумеется, прекрасно всё поняла, но мне не хотелось это понимать. Я отказывалась это понимать, точно так же, как отказывалась понимать, почему люди заболевают проказой, сифилисом или раком. А Руби Джо снова внимательно на нас обеих посмотрела, тряхнула копной рыжих волос и сказала. «Помните, я как-то упоминала Оливера Венделя Холмса? У него были еще какие-то интересные высказывания. Он говорил, например, что если бы существовал закон, оправдывающий принудительную вакцинацию, мы могли бы создать к нему поправку, согласно которой женщинам можно было бы принудительно перевязывать фаллопиевые трубы. Именно это им чуть не удалось и с моей бабулей сотворить в том далеком 1957 году. Кто-то рассчитал, что куда проще никого не убивать, а всего лишь поставить точку, лишив этих способности размножаться». Мелисса яростно поддержала Руби Джо. «Да, и эти идеи пользовались широчайшей популярностью вплоть до 1979 года». Я, собрав все силы, попыталась встать и вытащила из рукава свернутый листок. «Нет, ты не права. Это до сих пор продолжается и даже получило дальнейшее развитие. Если в наших рассуждениях и появилась тонкая нить истины, ведущая к какому-то решению, то это те документы, которые я утром нашла в директорском кабинете. Но сил у нас было не так уж много». Руби Джо примолкла, погруженная в свои мысли. Лисса возилась со мной, прикладывая к моей бедной голове смоченную холодной водой повязку. Я лежала без движения. Однако предложение пресловутой «евгенической комиссии» было явно связано именно с искоренением любых нежелательных элементов. Я все-таки встала и, оттолкнув обеих женщин, подошла к кухонному столу и принялась перелистывать страницы раздела приложения в книге Лиссы. Добравшись до номера 9, я велела им обеим сосредоточиться и перестать хлопотать из-за моего предполагаемого сотрясения. Дело в том, что документ, который я успела просмотреть в кабинете Марты Андервуд, по смыслу и содержанию в точности совпадал с тем средством номер 9, которое предлагалось Евгенической секцией Ассоциации американских животноводов. Неомальтузианская доктрина искусственного вмешательства, предотвращающего зачатие. Руби Джо все это время хранила молчание, каким-то странным взглядом уставившись сквозь решетку на нашем окне туда, где в более крупных корпусах жили дети. Это было так не похоже на нее, что на этот раз уже я спросила, все ли у нее в порядке. «У меня да», — тут же откликнулась Руби Джо, но так и не обернулась. «Просто я все думаю, что для всех тут места все равно не хватит. Дартуары достаточно просторны, и в каждом при желании можно разместить несколько сотен мальчиков и девочек. Но вряд ли намного больше. А никаких признаков строительства на территории государственной школы номер 46 я что-то не заметила. С другой стороны, страна-то у нас большая. Всегда можно и новые школы построить или не построить, а попросту задушить прирост населения», подхватила я, разглаживая украденную страницу. Я даже глаза закрыла, стараясь восстановить в памяти и другие страницы, вспоминая наиболее яркие термины, которые там использовались. Короче, то, что было изложено в плане Алекса, пахнет стерилизацией. Тем, что они называют контрацепцией на постоянной основе. Мелисса кивнула с безучастным выражением, явно ожидая продолжения. Но взгляд у нее был таким жестким, что было ясно. Она сумеет с этим справиться. Надеюсь, что и я сумею. Я глубоко вздохнула, подтянула к себе блокнот и на одном из листков провела вертикальную линию от верхнего края до нижнего. Одну колонку я озаглавила «Период фертильности», вторую — «Префертильный период». Ко второй категории относятся девочки, у которых еще нет менструаций, на всякий случай пояснила я. Все остальные — к первой. Мелисса кивнула, сразу все поняв. Дальнейшее разъяснить оказалось труднее, и я попыталась упростить. Если нужно предупредить зачатие у фертильных женщин, то существует два основных варианта — хирургический и химический. Хирургический, разумеется, связан со значительным риском, хотя их, конечно, ни хрена не волнует, как будет чувствовать себя женщина. Но, возможно, их встревожит довольно высокая стоимость процедуры, а также логистика, связанная с миллионами хирургических операций всего лишь для того, чтобы перевязать пару труб. Химическая стерилизация гораздо проще. Меньше риска, меньше времени, ниже стоимость. и она не менее эффективна. Мелиссе захотелось узнать, как работает химия. Мне не очень-то хотелось об этом рассказывать. Мысль о том, что кто-то может ввести акрехин-гидрохлорид мне в шейку матки, чтобы эта гадость все там выжгла, была настолько мрачна, что облекать ее в слова оказалось мучительно трудно. Но я все же стала рассказывать. Идея заключается в том, чтобы вызвать склеротические изменения в матке. Я быстро изобразила равнобедренный треугольник, один из углов которого указывал вниз, и обвела кружками два верхних угла. Здесь и здесь. И я постучала по кружкам карандашом. Чтобы в итоге у женщины сформировалась рубцовая ткань. «Вместе соединение матки с фаллопиевыми трубами», закончила за меня Руби Джо, внезапно отвлекшись от своего прежнего занятия. «Именно создание такого барьера и лежит в основе метода контрацепции на постоянной основе». Мелисса по-прежнему была настроена весьма деловито. «А каковы побочные эффекты?» Я с силой выдохнула и стала перечислять. «Рак, внематочная беременность». Всевозможные новообразования, связанные с повреждением матки. Нарушения и весьма дерьмовые, надо сказать, центральной нервной системы. Постоянное жжение во влагалище. Кстати, эту дрянь запретили вводить после того, как у многих испытуемых возникла перфорация стенок матки и в итоге септический шок. При одной мысли об этом меня пробрала дрожь. Не самый приятный способ умереть. «А это обратимо?» — спросила Мелисса. Хотя теперь и она, пожалуй, слегка побледнела. «Нет, требуется хирургическое вмешательство». Я снова постучала карандашом по левому и правому кружкам на своем рисунке. С обеих сторон придется вскрывать образовавшиеся рубцы. Но все равно невозможно предсказать, заработает ли тот или другой яичник. Сможет ли он произвести яйцеклетку, которая в итоге окажется оплодотворенной? В принципе, технически это обратимо. Как и все эти эксперименты с генными драйвами, но, по-моему, это более свежее исследование. И я постаралась максимально просто объяснить, какова технология, стоящая за изменением в процессах передачи определенных свойств и генетических особенностей от родителя к потомству. Более подробно вдаваться в описание методов нынешней генной инженерии не имело смысла. Я уж не стала говорить о том, что и тут существует масса возможностей для ошибки. Особенно если вспомнить, сколько пунктов плана Алекса были помечены буквами TBD. Хотя можно было бы просто сказать, все это хорошо, но верного решения этой грёбаной задачи у нас пока нет. Когда я закончила свой краткий экскурс в теорию селективного генного размножения и внесения изменений в код ДНК путем манипуляций с генетическим материалом для передачи определенных свойств из поколения в поколение, часы показывали уже 4. Мне пора было собираться на свидание с Алексом и выяснить у него, наконец, что я должна сделать в обмен на получение обратного билета из государственной школы номер 46. «Ты должна как-то исхитриться, Елена», — с сочувствием сказала Лисса. И тут же попыталась пошутить. «Я бы, конечно, и сама могла попробовать». И она выразительно опустила глаза на обвисший на плоской груди серый жакет. «Но что-то подсказывает мне, что у тебя возможности значительно лучше. А я останусь здесь и напишу кое-что, чтобы ты потом взяла это с собой». Когда я уходила, она уже уселась за стол и что-то быстро набрасывала в блокноте. Губы ее постоянно двигались, а кое-что она даже произносила вслух, обдумывая нашу только что состоявшуюся беседу.